Литнет представляет. Надя Лахман. «Покорись нам, ведьма». Читает Василина Клочкова. Глава первая. «Уберите от меня свои грязные руки! Сволочи, гады!» Я бессильно вырывалась из железной хватки двух крепких мужчин в черных плащах, пока они тащили меня к экипажу. Ночь давно окутала черным бархатом улицу, где располагалась моя скромная аптекарская лавка, но я была уверена, обитатели близлежащих домов не спали. Сейчас они прятались за тяжелыми портьерами на окнах, испуганно глядя на то, как за ведьмой пришли инквизиторы. И никто, ни один человек не вышел, чтобы хотя бы попытаться мне помочь. А ведь я столько сделала для них за эти 2 года. С горечью подумала в тот самый момент, когда меня, несмотря на отчаянное сопротивление, насильно затолкали в экипаж, где сразу же нацепили на руки наручники из особого сплава, блокирующего магию. «Не рыпайся, ведьма!» Из-под глубокого капюшона раздался низкий, с рычащими нотками, голос. «Тебе все равно никто не поможет!» Мужчина уселся напротив, тогда как второй сел рядом со мной, силой удерживая за плечи. И он был абсолютно прав. В этом мире ведьмы были вне закона. Уже не первое столетие продолжалась борьба между моими сестрами и теми, кого здесь называли инквизиторами. Мы прятались, они нас ловили и отправляли в тюрьмы. Со временем ковены ведьм распались, и мы практически оборвали все связи друг с другом, потому что поняли, поодиночке, растворившись среди людей, затеряться гораздо легче. Мы научились скрывать свою силу, жить скромно и незаметно, не привлекая к себе излишнего внимания, а при малейшем подозрении тут же срывались с места и, запутывая следы, искали себе новое убежище. За свои неполные 20 лет я переезжала уже 5 раз. И на последнем прожила 2 года. 2 спокойных, по-своему счастливых, года. Чем же я могла выдать себя? Из безрадостных мыслей меня вывел голос второго инквизитора, сидевшего рядом, услышав который, я невольно вздрогнула. Слишком уж откровенное вожделение в нем прозвучало. «Красивая ведьма», — сказал он, беззастенчиво рассматривая меня практически в упор. «Высшие будут довольны». Стоило мне услышать его слова, как я задохнулась от ужаса. Нет, только не это. С отчаянием подумалось мне. Высшими называли верхушку инквизиторского ордена. О них мало что знали. Никто они, ни сколько их, никакой магии они обладают, но сестры шептались, что они не были людьми, и мы нужны были им для тайных кровавых ритуалов. Впрочем, возможно, это были лишь слухи. Ведь ни одна ведьма, что они забрали, так и не вернулась домой. «А может, мы прежде сами с ней развлечемся? М? Куда нам спешить?» Я почувствовала, как рука инквизитора, что до этого больно сжимала мое плечо, медленно поползла вниз по предплечью, подбираясь к груди, и дернулась, стремясь освободиться из крепкой хватки мужчины. «Пш, ведьма, не строй из себя недотрогу. Мы прекрасно знаем, что вы не такие». Черная карета, больше всего похожая на катафалк, запряженная 4-й вороных жеребцов, мчалась по лесной дороге с бешеной скоростью, так что и думать было нечего, что я могу вырваться и убежать от них, тем более в наручниках. Неужели мне придется вытерпеть это? Здесь? Сейчас? «Смотри, какая куколка, Маркус!» Вторая рука мужчины сдернула с моей головы уродливый чепец, под которым я прятала свои длинные волосы, и инквизитор изумленно присвистнул. «Вот это редкая пташка нам попалась! Грех будет не попробовать ее самим!» Названный Маркусом, сидя напротив, пока молчал. Но даже с заблокированной магией я чувствовала, как в воздухе сгущается азарт и похоть, исходящие от обоих мужчин. «Ну же, крошка, не упрямься!» Мне на бедро уверенно легла горячая мужская ладонь, и юбка медленно поползла вверх. «Будешь послушной, и мы, возможно, замолвим за тебя словечко перед высшими. Хотя...» — он неприятно хохотнул. «Это тебе вряд ли поможет. Но в отличие от них...» Мужчина наклонился ко мне, обдавая жарким дыханием пряди волос у виска. «Я буду с тобой добр. И если ты постараешься как следует, то...» «Солен, Первый инквизитор, предупреждающе, взглянул на друга, и тот тотчас же отдернул руку, кое-как расправляя подол моего платья, уже задранного до самых колен. И мне не нужно было объяснять, почему я получила, пусть небольшую, но передышку. Рядом с каретой послышался громкий цокот копыт. Еще даже не видя всадника, я почувствовала его силу, сокрушительную, слишком опасную. «Марк, Сол, что у вас там?» Раздался снаружи низкий глубокий голос, привыкший раздавать приказы, и огромная черная тень заслонила собой окно экипажа с видневшимся в нем краешком ночного неба. Замерев от ужаса, я все же заставила себя поднять голову, чтобы тут же столкнуться с пронзительным, подавляющим взглядом нечеловеческих глаз, хотя лицо всадника, скрытое глубоким капюшоном, находилось в тени. «Высший!» — отчетливо поняла я. «Только у них были такие глаза». Яркие, мерцающие даже во тьме. И еще они никогда не снимали своих капюшонов, под которыми клубилась тьма, не давая рассмотреть их лиц. Я быстро опустила взгляд и так увидев достаточно. В осанке всадника, самоуверенном развороте плеч, горделивой посадке головы, чувствовалась привычка повелевать. Этот мужчина был смертельно опасен для таких, как я, и меньше всего на свете я хотела привлечь его внимание. Два моих спутника, меж тем, подобострастно склонили голову перед тем, кто все еще ждал их ответа. Слизняки. Я с отвращением наблюдала, как мужчины наперебой объясняют, что нашли еще одну ведьму по анонимному доносу и как раз везут ее в замок, так как она подходит под требования. Значит, все же донос. С горечью подумала я, но тут же откинула прочь эти мысли. Сейчас это было уже неважно. Я вновь подняла глаза, сталкиваясь с расправленным серебром напротив. «Вот как?» Инквизитор прошелся по мне холодным непроницаемым взглядом, и было совершенно невозможно понять, какие выводы он сделал. «Поторопитесь, портал скоро закроется». Больше ни слова не говоря, мужчина выпрямился, и спустя мгновение я услышала стук копыт, стремительно удаляющийся прочь. Мои спутники переглянулись, но хвала брани... Богиня женственности и красоты, по крайней мере, они больше не обращали на меня внимания. И весь оставшийся путь до портала, о котором говорил высший инквизитор, мы проделали в напряженном молчании. Не знаю, о чем думали мужчины, я же мучительно размышляла о замке, в который мы едем. Что ждет меня там? И главное, под какие такие требования я им подхожу? Последним, что я увидела перед тем, как лесная дорога исчезла, была ярко-синяя арка портала, в которую экипаж влетел на полном ходу. Короткая вспышка, миг, когда время будто замедлилось, и вот уже мы оказались совершенно в другом месте, в месте, из которого не вернулась еще ни одна из моих сестер.